Глава 18. Три человека. Все одеты достаточно цивильно. В серых, слегка запыленных костюмах, при галстуках и шляпах, которые они даже не сняли на входе. С усами только один, который сел прямо напротив меня. Остальные тщательно выбриты. Издалека это было не так заметно. А вот сейчас я это хорошо рассмотрел. Значит, не русские. Наши все поголовно стараются носить хотя бы легкий пушок над губой. Я вот тоже, чтобы не выделяться, не сбриваю свои усы, хотя в прошлой жизни и не любил их. «Григорий Палаховский?» с легко различимым английским акцентом спросил усач. «Да, с кем имею честь?» «Граф Итан Кельм», представился собеседник на своем родном языке и сразу перешел к сути дела, не назвав своих спутников. «Вы убили нашего друга, барона Лонглейла. Это непростительно». «Вот оно что. Значит, англичане все же решили дать ответ, но в частном порядке. Иначе он и представился бы по-другому. Ну, тогда и я буду решать вопрос с ними, как с частными лицами, и вести себя соответствующе». «Ваш барон, свинья и пьяница», — нагло выплюнул я усачу в лицо. «Как шел по жизни, так и умер». «Да как вы смеете?» – взревел усач и вскочил из-за стола, попытавшись по пути еще и опрокинуть его на меня. Не вышло, стол оказался для него слишком тяжелым, и все, что графу удалось, это лишь слегка его покачнуть. Его друзья тоже повскакивали со своих мест, а я обвел взглядом трактир. Вспышку графа заметили и стали оборачиваться в нашу сторону. На сцене, как и в первое мое посещение, выступала испанская графиня. Она тоже заметила подскочивших англичан, чуть нахмурилась и даже повысила голос, чтобы вернуть внимание зрителей к себе. Те, кто пришел просто поесть, и более трезвые, ее труд оценили и отвернулись от нас. А вот уже поднабравшимся гостям кабака было гораздо интереснее узнать, чем закончится наш конфликт, а то и поучаствовать. «Сейчас вы ответите за свое нахальство собственным здоровьем», – прошипел усач, потянувшись к висящей на боку шпаге. Дальше ждать я не стал, тут же ослепив его водяными брызгами. Совместно с усилением от браслета алеутов те вышли на загляденье. Много, не меньше десятка, стеганули по лицу графа тоже хорошо, до кровавых порезов, мгновенно выбив у него все желание хватать свое оружие и заставив дернуть руки к лицу для защиты. «Англичашки пожаловали!» — радостно среагировал на такой поворот событий один из русских посетителей кабака. «Бей лимонников!» Ответом на его призыв стала разбитая о его голову кружка с элем, которую не поленился кинуть из-за своего стола другой, изрядно нетрезвый посетитель. Этот, похоже, был болельщиком моих противников. Собутыльник русского такое коварство не оценил и, пододвинув своего ошеломленного внезапным ударом товарища в сторону, сам запустил в обидчика свой снаряд, оказавшийся пустой бутылкой из-под вина. Пока в кабаке стала набирать обороты спонтанная драка, я времени даром не терял. Чтобы меня ничего не ограничивало, тоже выбрался из-за стола, и когда ко мне подлетел находившийся справа друг графа, встретил его круговым боковым ударом в челюсть. Тот упал на стол, опрокинув с него графин с водой, а я уже переключился на последнего из троицы, который распахнул полу пиджака и потянул свои грабки к рукояти револьвера. «И нет, так дело не пойдет. Раз так резко повысились ставки, то миндальничать я не собираюсь». Воздух разрезал свист моего водяного хлыста, и на пол упала отсеченная кисть любителя хвататься за револьвер. Прижав культю к груди, завыл он. Неожиданно мне в голову прилетела чья-то тарелка с остатками супа. Пока собирал глаза в кучку, усач сумел прийти в себя и тоже решил применить магию. Я успел заметить только концовку его распальцовки, как из его ладони в мою сторону поплыл, на первый взгляд, невинный светлячок. Рисковать проверять, что будет, когда он долетит до меня, я не стал. и попробовал сбить оказавшийся самонаводящимся светляк. «Пшшш!» — зашипела вода, когда мой хлыст коснулся светляка. В итоге оба заклинания распались, потеряв стабильность, создавая между мной и противником облако горячего пара. «Пора текать», — прошептал я себе под нос и тут же последовал собственному совету. Облако отлично скрыло меня от взгляда врагов, но и мне самому стало тяжело ориентироваться в окружающем пространстве. Из пара иногда вылетали то вилки, то кружки, а то и тело какого-то нокаутированного любителя выпить, отправленного в полет не иначе, как ударом пинка в живот. Вскоре я вышел за пределы облака пара, которое и так уже стало спадать, и оказался около сцены. Хотя шел-то совсем в иную сторону, к стойке бармена. Испанка уже не пела, а била по рукам полезшего к ней с распростертыми для объятий руками мужика. Ее нежелание обниматься было понятно. Стоило взглянуть на поклонника. Засаленные волосы, оплывшее от алкоголя лицо, грязь под ногтями. Тут и умение привередливых дам желания не возникнет. А уж у графини, пусть и вынужденной выступать на публике, тем более. Точным ударом по затылку, погасив пыл поклонника и получив от певички в ответ грац, я услышал за спиной крик усача, грозившего мне всеми карами небесными. Надо бы выйти из общей свалки и поговорить с ним с глазу на глаз, чтобы снова не ошибиться в оценке его действий. А то, может, он все же не только от своего имени пришел, но и кто-то стоит за ним. «Сеньорита, не покажете, где здесь выход?» — обратился я к испанке. «За мной, сеньор!» Даже с каким-то облегчением в голосе легко согласилась она выполнить мою просьбу. Впрочем, уже через минуту стало понятно, почему она сама не торопилась выбраться отсюда. Мне пришлось буквально пробиваться через толпу разбушевавшихся завсегдатаев кабака, выступая тараном для следовавшей за мной девушки. Она только и делала, что указывала пальчиком направление движения, да предупреждала, если мне грозил прилететь откуда-нибудь сбоку неожиданный удар. Вот уж не думал, что показавшееся мне вначале незначительным количество посетителей сможет создать такой хаос и ощущение толпы. Но все же нам удалось проскочить за стойку бармена и далее на кухню кабака. Уже здесь я остановился, чтобы дождаться усача, чем изрядно удивил испанку. «Сеньор, вы не собираетесь убегать?» «Надо закончить разговор с одним неприятным мне человеком», — виновато развел я руками. «Спасибо за помощь, сеньор», — чмокнула она меня в щеку и упорхнула дальше через кухню на задний двор кабака. Усач добрался до кухни только через 5 минут. Пиджак на нем был облит пивом, брюки порваны в районе колен, а в волосах виднелись остатки чьей-то трапезы. Шпаги уже не было. Потерял, видно, пока за мной гнался. Увидев меня, он тут же довольно оскалился и начал переплетать пальцы для создания заклинания. «Ну уж нет, дружок». Без затей пробив ему в солнышко, я схватил скрючившегося графа за волосы и кинул его на пол, усевшись на него сверху. Затем заломил его руки за спину и с удовольствием сломал по одному все пальцы, чтобы тот никакой подлянки магической не сумел создать. «А теперь отвечай, кто тебя послал?» — крикнул я ему в ухо. «Ты еще поплатишься за это!» — прошипел сквозь сжатые от боли зубы англичанин. Достав свой револьвер, я взвел курок и приставил дуло к виску противника. «А если так? Готов говорить?» «Ты не выстрелишь!» — с хриплым смехом ответил усач. «Да, так же не выстрелю, как не прикончил того барона. Вот это графа проняло. Если отвечу, где гарантии, что ты меня отпустишь?» «Если не ответишь, могу дать гарантию, что я точно нажму на спуск», — пообещал я ему. «Маркус Грант», — выдохнул граф. «Это его была идея. Раз через посольство тебя достать не удалось, то решили припугнуть и покалечить». «Для этого револьверы на дело взяли», — не поверил я ему, запоминая, что в наказании замешан заместитель английского посла. Ричард всегда был слишком резким и радикальным, но он обещал его не применять, а если достанет, стрелять лишь по конечностям. Допустим, я тебе поверю. Даешь слово, что ты с друзьями больше на такое дело не подпишетесь? Против меня и моего окружения хотя бы. Итан замолчал, словно прислушиваясь к чему-то. Хотя понятно к чему, не идут ли следом его дружки. Но потасовка в зале еще не окончилась, и разобрать в том хаосе звуков, подходит ли кто-то, было очень сложно. Пришлось его поторопить, вдавив дуло револьвера усачу в ухо. «Даю слово! За себя и своих друзей!» – процедил все же он. «Вот и посмотрим, чего стоит слово английского аристократа!» – хмыкнул я и встал с графа. После чего молча поспешил в ту же сторону, куда ушла испанка. До дома я добрался после такой встречи на удивление без проблем. Тут же, предупредив Артема об ответном ходе англичан, я предпочел пока никуда больше не ходить и дождаться Роба с Анукой. Но и с ними, к моему счастью, ничего не случилось. Правда, Роб похвастаться большими успехами в выполнении моей просьбы пока не мог, но хоть проблем не было. Девчонка все же нашла себе работу, и, как можно догадаться, у алеутов. С шитьем у нее не задалось, зато вообще не оценили ее познания в языках и умении ладить с детьми. Так что теперь она у них то ли нянечка, то ли учитель по английскому и русскому, а может и то, и другое. Я вдаваться в такие подробности не стал. На всякий случай, чтобы убедиться, что граф меня не обманул, следующий день я провел в доме, лишь утром проводив Ануку до общины, до вечера сходив за ней и проводив обратно. Просто так время не терял. Как показала драка в кабаке, умение быстро создавать заклинания, да еще в условиях свалки, очень ценный навык. Поэтому попросил Артема кидаться в меня камнями во дворе дома, а сам старался увернуться от них или сбить водяным хлыстом, если успевал его создать. Такая вот тренировка помогла понять свои слабые стороны и немного наработать рефлекс создания своих заклинаний. Я же не только водяным хлыстом отмахивался, но и брызги в Артема посылал, и успокоение, и даже сон разок применил. Но такой своеобразный выходной закончился. Никаких сюрпризов он не принес, и пора было идти в управление. Сам ведь написал расписание, да еще указывал на него Митюшину с Гавриловым. Если пропущу собственную назначенную тренировку, подначки будут самой меньшей из возможных проблем. Подошел я к своему кабинету с опозданием в пару минут и с удивлением застал там аж четверых своих коллег. Ну, допустим, то, что пришли Митюшин с Гавриловым, понятно. Если бы их не было, я бы получил лишний повод для насмешек над ними, а там и начальнику мог на них жалобу написать. А вот то, что пришли еще и Белов со Шмидтом, стало для меня сюрпризом. Однако вида я постарался не показать и, учтиво со всеми поздоровавшись, обратился к Петру Ивановичу. «Скажите, сударь, а комната, где мы провели первое занятие, еще свободна или уже нашли нового владельца?» «Свободна», — буркнул финансист. «Понял мою подколку про его любовь сдавать все помещения здания в аренду посторонним людям». Удовлетворенно кивнув, я повел своих учеников в знакомый зал, по пути прикидывая, чему посвятить тренировку. Если бы пришли только Митюшин с Гавриловым, я бы час над ними поиздевался, да и отпустил до следующего раза. Да, я не злопамятный, сделал гадость и забыл, и снова сделал. Но вот появление Вольфа Рудольфовича и Аристарха Вениаминовича спутало мне все карты. При них придется проводить нормальное занятие, а я не готов. Выход я нашел, когда решил проверить физическую подготовку пришедших на тренировку коллег. Просто показал удар, поставил в качестве груши свою водяную линзу с минимумом вложенной энергии, которую можно этим ударом развеять. И дальше наблюдал, как Митюшин со Шмидтом морщатся от боли. Гаврилов с Беловым пробить мою линзу смогли, хоть и у них на костяшках кулака ссадины появились. «А ведь большинство защит можно пробить голой силой», — заметил я после теста. «Далеко не все, но, как правило, преступники и революционеры серьезными заклинаниями не владеют, а их амулеты сделаны кустарно у недоучек и тоже пробиваются голой силой, если она есть. Говорить, что линза способна выдержать пистолетную пулю почти в упор, я не стал. Она все же не как барьер действует, а отводит удар в сторону. Чем меньше масса попавшего предмета, тем легче ей его отвести. Но сейчас главным было то, что я нашел, чем заняться коллегам на тренировке. Пускай мышцу качают, отжимания, приседания, пресс и все это в 10 разных вариациях. Под конец часа со всех четверых пот лил, словно их ведром воды окатили. Интересно, кто-нибудь из них еще заявится на следующую тренировку? Когда я вернулся домой и дождался Роба, тот ничем не смог меня порадовать. Ходил я по этим мошенникам. Большинство на своих местах, хотя и пришлось двоих из вашего списка вычеркнуть. Один неудачно за пределы города выбрался, да пулю словил, а второй вообще на юг перебрался. А что те, которые остались? «Все так же промышляют», — махнул рукой Роб. «Их адреса и через кого они дела ведут, я записал. Большинство-то сами этим делом занимаются. Прямо о скупке нелегального золота не говорят, больше намеками. Товаром называют, да счастье маляски золото кличут. Ну и постоянно от них слышал, что любая сделка только при наличии золота на кармане. Сначала покажи, а потом уж и поговорить о неготовой о цене. Кроме одного». Тут Роб скривился, словно лимона откусил. «Кого же?» — сделал я стойку. «Да все тот же прохвост семи пальцев!» — досадливо махнул рукой в сторону ирландец. «И что же он говорит?» «Предлагал мне договор заключить», — выдохнул Роб. «Что все золото я обязуюсь только ему продать. Бессрочный. Да с открытой ценой». Я вопросительно посмотрел на мужчину, и тот пояснил мне. «То есть он сам будет мне потом по факту свою цену озвучивать? Какую впишет, за такую и возьмет. И ведь чуть не убедил меня, черт языкастый!» — воскликнул возмущенно Роб. «Едва к нему в кабалу не угодил». «Нет, Григорий Мстиславович, не зря я не хотел к нему идти снова. Больше я туда не сунусь, и не просите». «Я и не настаиваю», — тут же заверил я его. «Много еще осталось проверить-то?» «Да почитай еще полсписка», — тяжко вздохнул ирландец. «Но там все мелкие остались, а вы просили сначала крупным рыбам присмотреться. Вот что, завтра можешь передохнуть», — решил я. «Держи 2 рубля, сходи в кабак», — предложил я ему и тут же прикусил язык. Вспомнилась моя драка и чем мой поход в кабак закончился. «В кабак это хорошо», — не обратил Роб внимания на мою заминку. «Знаю я один рядом. Там такая красивая графиня поет. Аж заслушаешься. Испанка. А я вам скажу, они все горячие штучки», — причмокнул он губами. «Жаль, что аристократка. Ух, я бы с ней». «Роб, ты же помнишь, что я позавчера рассказывал? Как я вернулся?» «Помню», — отмахнулся ирландец. «Не переживайте. Там мне никакие сасанахи не страшны». «Сасанахи» — так ирландцы называют англичан. Пошло от английского «сасана» — «земля саксов». «Есть друзья из завсегдатаев, да и хозяина я знаю. Отмахаемся вместе-то». «Тебе виднее», — решил я довериться уверенности Роба. Теперь оставалось только ждать, когда Роб уточнит данные на всех скупщиков золота. А вот дальше, вполне возможно, мне все-таки придется выйти из тени и начать уже играть в открытую. Других идей, как подступиться к этим людям, чтобы они начали отвечать на мои вопросы, пока не было. Но мои планы в очередной раз были разрушены суровой реальностью, напомнив, что мир не стоит на месте и не крутится вокруг меня. И началось это утром следующего дня со стука в дверь неприметного незнакомца. «Григорий Балаговский?» — спросил невзрачный мужчина, когда я открыл дверь. «Да, это я». Револьвер был уже взведен на всякий случай, и пока что скрыть дверью от незнакомца. Я сам был готов в любой момент уйти с возможной линии атаки и открыть огонь в ответ. Но все это не понадобилось. У меня есть письмо для вас от ротмистра Агапонова. Я могу войти?»